24. Конец света. Площадь теней. Когда я просыпаюсь, дивной погоды, простоявшей 3 дня, будто и не бывало. Небо снова окутано тучами. Солнечный свет прорвался было на землю, но долго погулять ему не дали. Лишь голые деревья вздымают в холодное серое небо осиротевшие ветви, да река разбрызгивает по округе зябкий плеск. Так и кажется, вот-вот пойдет снег. «Сегодня снега, наверное, не будет», — говорит старик. «Тучи еще не те. Из таких он обычно не сыплет». Я открываю окно и смотрю на пепельно-серые тучи. Из каких снег обычно сыплет, а из каких нет, я, пожалуй, не пойму никогда. Когда я вхожу, страж греет ноги у большой железной печки. Печка трофейная, точь-точь как в библиотеке. Сверху — конфорка для чайника или кастрюли. У самого пола — выдвижной ящик для золы. Перед топкой — большая металлическая решетка. Страж сидит перед печкой на стуле, придвинув к решетке ноги. Вся комната пропитана паром из чайника вперемешку с терпким запахом дешевого трубочного табака. Надо думать, тоже трофейного. И от дикой смеси запахов меня начинает мутить. Разумеется, есть в букете и кислая вонь от ног самого стража. За его стулом — большой деревянный стол, на котором лежит огромный точильный камень, а вокруг разбросаны разные тесаки и топорики. Металл потемневший, натруженный. «Плохо без шарфа», — говорю я. «Шея мерзнет». «Это точно», — почти благодушно кивает страж. «Хорошо тебя понимаю». «В архиве библиотеки куча старых вещей. Я могу оттуда что-нибудь взять». Вон ты к чему», — соображает он наконец. «Из вещей забирай, что хочешь. Тебе можно. И шарф, и пальто, и что еще пригодится». «А эти вещи действительно ничьи?» «Чьи они, не твоя забота», — отвечает он. «Хозяева, если и есть, о них давно уже позабыли. А ты, я слыхал, собирался найти инструмент?» Я киваю. Страж знает все. «Обычно город таким инструментом не пользуется», — говорит он. «Но если поискать... Работаешь ты старательно, можешь завести себе инструмент, если хочешь. Сходи на станцию и спроси у смотрителя». «На какую станцию?» — удивился я. «Электрическую? Какую же еще?» — усмехается страж и тычет в лампочку над головой. «Отчего, по-твоему, в городе свет?» «От яблок на деревьях!» Продолжая усмехаться, он рисует мне на клочке бумаги дорогу к электростанции. «Пойдешь по южному берегу вверх по реке. Минут через 30 увидишь слева старый зерновой амбар без крыши и дверей. Здесь повернешь направо, пройдешь еще немного... Обогнешь холм, ступишь в лес, и метров через 500 ты у станции. Запомнил?» «Кажется, да», — киваю я. «Но разве зимой в лесу не опасно? Все предупреждают, да и сам я еле живой оттуда вернулся». «А, да», — вспоминает он ни с того ни с сего. «Совсем забыл. Я уж сам подвозил тебя на телеге до холма. Ну и как ты сейчас? Оклемался?» «Уже лучше. Спасибо». «Набрался ума-разума?» «Да уж», — вздыхаю я. Страж довольно ухмыляется и шевелит ножищами у огня. «Ума набраться — дело хорошее», — сказал он. «Когда люди умнеют, они становятся осмотрительнее и больше не дают себя поранить. У хорошего лесоруба только одна серьезная рана. Одна, не больше и не меньше. Понимаешь, о чем я?» Я киваю. «А насчет станции не беспокойся. И стоит на краю леса, и дорога до самого крыльца. Не заблудишься, да и лесных людей не встретишь. Только не вздумай свернуть с дороги или забрести в лес за станцией. Тогда уж точно пиши пропало». «А смотритель там тоже лесной?» «Нет, этот парень сам по себе. Не такой, как лесные... И не такой, как жители города. Весь недоделанный какой-то. В лес не ходит, в город нос не кажет. Ни горячо от него, ни холодно». «А что за люди эти лесные?» Страшно клоняет голову и молча смотрит на меня в упор. «Я, кажется, с самого начала тебе говорил. Спрашивать или нет, решаешь ты. Отвечать или нет — моя забота». Я снова киваю. Ладно. Все равно отвечать неохота», — машет рукой страж. «А ты, я помню, все со своей тенью хотел встретиться. Ну как, может, пришла пора? Зимой все тени слабнут. Даже встреча с тобой уже не поставит ее на ноги». «Ей так плохо?» «Да нет, не сказал бы. Здорово, как лошадь. Я уж ей разминку даю на свежем воздухе и кормлю так, что не стыдно. Но зимой, когда холодные дни короткие, все тени бледнеют».